Глава 13. Давид. Подхожу к тачке. Сажусь на водительское сиденье. Завожу мотор. Вот же Ева, нашла, за кого замуж идти. Дура. А я ведь... Заткнись, Давид. Нечего об этой вертихвостке думать. Еще и Милана на мозги давит со своим наследством. Как же достали меня эти сестры Стоцкие. Что одна, что другая. Обе одного поля ягоды. Уже отъезжаю на пару метров, резко торможу в последний момент. Вспомнил, как и сам в детстве оставался один, когда занятые своими делами родители отсутствовали дома, а нянька занималась посторонними делами. «Разве было весело тебе, Дав?» Выругавшись, бью по рулю ладонью и резко выхожу из машины. Дети, к моему удивлению, остались на том же месте, где я их и оставил, о чем-то шушукались, склонившись над рыцарем. «Так, пацаны!» Решаю взять их с собой. На Глафира надежды нет. Милане самой нужен опекун, а Стефании я не доверяю. Есть желание прокатиться на машине и потусоваться в офисе? Те оборачиваются. Их мордашки начинают светиться счастьем, словно они рады, что на них наконец обратили внимание. «Есть!» — кричит Том и с прищуром смотрит на брата. «Так, понятно, кто тут заводила и главный. Что ж, если что, знаю, с кем нужно иметь серьезный разговор». Дети, как ни странно, мирно сидят сзади. Смотрю за ними в зеркало заднего вида. Что-то обсуждают, склонившись друг к другу. И родинки эти покоя не дают. Чертыхаюсь и все же решаю задать им вопрос. Знаю, что неэтично использовать детей, но раз уж представилась возможность... «Пацаны, а у вас когда днюха?» 5 марта», — фыркает заводила, а затем смотрит на меня с прищуром. «А чё надо?» Ухмыляюсь, не показывая детям своего волнения, а сам в уме судорожно подсчитываю даты. «Так, вспоминай, Давид, какого числа она сообщила тебе о беременности?» «В конце июня. Черт, нужно поднять в почте данные перелетов. В тот день я как раз вылетел домой, чтобы...» Стискиваю челюсти. Дыхание от злости перехватывает. Какая ирония. В один день отправил одну сестру на аборт, а другую... А на другой принял решение жениться. Смотрю на себя в зеркало, наблюдая там усталую физиономию и горестные складки у рта. Не ошибся ли ты с выбором сестры, Давид? Бью ладонью по рулю. Черт! Нет, Дава, правильно все. Предательницы нет и не было места в моей жизни. Она вдоволь посмеялась над тобой, идиот. Использовала, окрутила. Потом выбросила из жизни, заодно кинув на бабло. Вышла замуж за своего самодовольного мажора, так еще и посмеялась, назвав детей именно так. «Ева, как ты муженьку объясняла, почему детям имена дала те, которые с любовником придумывала лежа на песке и любуясь звездами?» «Вот дрянь! Пропасть твоего предательства, Ева, ширится и ширится. Ты вовек мне за свои деяния не ответишь. Жизни не хватит». «Ну?» Подает сзади голос малышня. «Что?» Беру себя в руки, понимая, что показывать им агрессию и гнев нельзя. «Ты кормить нас собираешься?» Вздергивает знакомым жестом бровь Том. Горло сжимает спазмом. Резко поворачиваю голову к зеркалу и вожу также бровью. Вот черт, родинки, бровь, чернявенькие. Вроде и даты совпадают. Беру в руку телефон, захожу на почту, надеясь, что все записи сохранены. Останавливаюсь, красный на светофоре. «Ну же, ну же!» — листаю дрожащей рукой письма. «Вот оно! Как же долго загружается!» И тут сзади громко и пронзительно звучит гудок. Телефон выскальзывает из рук. Чертыхаюсь, сдерживая маты, тянусь за трубкой. Беру, смотрю на экран. Сердце бешено колотится. Конец июня. Я был прав. 2, 3, 9. Осознание собственного отцовства не укладывается у меня в голове, но сомнений быть не может. Сзади снова нетерпеливо сигналят. Быстро жму на педаль газа, отъезжаю влево и останавливаюсь у обочины. «Потерпите немного», — бросаю близнецам, а сам набираю обманом добытый номер. Гудки кажутся вечностью, но я так зол, что уже нетерпеливо барабаню пальцами по рулю. «Слушаю», — мелодичный голос Евы. «Стариковская, 5!» — жестко говорю ей, со злостью сжимая трубку и чуть ли не стирая в крошку аппарат. «Что?» — даже по тону слышу, как она непонимающе хмурится. Выхожу из салона, хлопаю дверцей. «Не строй из себя дурочку, Ева! Это мой офис! Быстро бросаешь все свои дела и едешь туда!» Рявкаю, уже не сдерживаясь. Вряд ли дети слышат. «С какой стати?» — спрашивает сдавленным голосом, чем-то шурша на заднем фоне. «Заткнись!» — злюсь. Ярость разрывает грудину. «Том и Гектор со мной. Выяснилась одна незначительная, но очень важная новость. Ты ничего не хочешь мне объяснить, дорогая?» Цежу слова сквозь зубы, не оставляя сомнений, в каком я настроении. «Скоро буду», — бросает она и кладет трубку. Тру переносицу. Стараюсь привести эмоции в порядок. И только потом сажусь в тачку снова. «Так, дети...» Вздыхаю, пытаюсь казаться спокойным. Оборачиваюсь к ним. «Сейчас поедем ко мне на работу. Моя секретарша, тетя Лена, накормит вас обедом. А мы с вашей мамой поговорим. Хорошо?» Те поджимают губы, смотрят из-под лобья, ничего не говорят. В общем, молчание, которое я решаю принять за согласие. До офиса доезжаем в кратчайшие сроки и в тишине. «Добрый день, Давид Эльдарович!» — здороваются сотрудники, а затем оборачиваются мне вслед с изумлением. «Да уж, не каждый день можно увидеть директора в сопровождении детей». «О!» — восклицает один из них, сзади не разобрать кто. «Повеселимся?» Второй близнец выставляет ладонь, а первый хлопает по ней. Ухмыляюсь, с тоской думая, что мне в детстве приходилось играть одному. «Хорошо, наверное, иметь брата». «Доброе ут!» — начинает было здороваться секретарь, но я пресекаю, сразу же спихивая на ее попечение детей. «Недобрая, Лена, недобрая. Вот твои дела на весь день. Справишься?» Подталкиваю близнецов к ней, хотя те пятками упираются в пол. Женщина растерянно открывает, закрывает рот, вопросительно переводя взгляд с мальчишек на меня. «Да-да, конечно», — наконец дает согласие. Я же облегченно выдыхаю, расслабляя галстук. «Благодарю». Иду в сторону своего кабинета, затем говорю. «Когда придет моя своячница Ева Стоцкая, сразу же ее ко мне в кабинет. Распорядись, чтобы внизу безоговорочно ее пропустили. Не забудь». «Хорошо, Давид Эльдарович». Захлопываю за собой дверь, не слыша ее слов. Выдыхаю и сажусь на свое кресло. Настроение совершенно нерабочее. Все время поглядываю на часы. Сижу как на иголках, распаляя свою злость и огонь гнева. И когда раздается стук в дверь, я уже на пределе. Вот он, момент X. Ева появляется на пороге с каменным выражением лица. Но в глазах я отчетливо читаю страх. Она делает шаг вперед, закрывает за собой дверь. И не потому, что кто-то может услышать, а скорее из желания чем-то занять руки. «Явилась!» Язвлю, резко встаю с кресла и огибаю стол. И когда она оборачивается, то отшатывается, не ожидая увидеть меня прямо перед собой. «Ты звал?» Хрипит, затем прокашливается, обхватывает ладонью шею. И поза у нее такая беззащитная, что заставляет мою выдержку расплавляться, течь, пока я не встряхиваю голову. «Стоп, Давид! Держи себя в руках!» Хватаю ее за локоть и притискиваю ближе. «Ты обманула меня, Ева!» Цежу, со свистом выдыхая воздух сквозь зубы. «Сказала, что сделала аборт. А сама?» Многозначительно и угрожающе нависаю над девчонкой, подавляя ее своей фактурой. И это действует, но не так, как я того хотел. Вместо испуга она лишь гордо вздергивает подбородок и упрямо поджимает губы. «Не твое дело, Давид!» Злится, но не отрицает. «Уже хорошо. Прогресс. Ты оплатил аборт и получил то, что хотел». Стискиваю кулаки, злясь от ее намека на товарно-денежные отношения. Уж кто бы говорил, лицемерка чертова. «Это мои дети, Ева, а ты посмела всучить им чужого мужика». Встряхиваю ее за плечи, практически рычу. «Олег — хороший отец». Сама своим словам не верит. Вон как голос ломается. «Во всяком случае, лучше, чем ты». И слова ее больно бьют по моему самолюбию, разрывая терпение в клочья. «Ты этого не знаешь, Ева!» Говорю ей с яростью в лицо, а затем хмыкаю. «Вопрос в другом. А хорошая ли ты сама, мать, раз выбрала своим детям такого никчемного отца, лишила родного, любя? Заткнись!» Вдруг толкает меня в грудь, бьет своими кулачками. «Заткнись! Ты!» Перехватываю ее за запястье, жестко фиксируя, не давая двигать руками. «Не зли меня!» Произношу как можно более холодно. «Я заберу детей себе, хочешь ты того или нет?» Принимаю взвешенное решение, а затем говорю то, о чем потом пожалею. Но желание ранить ее сильнее, чем здравый смысл. «Из Милана ведь неплохая мать выйдет, правда?» Вижу, как перекашивает лицо Евы, дергается мышца на щеке, а в глазах появляются паника и страх. Сожаление об этих словах тут же овладевает мной. Ведь я лишь хотел этим ее уязвить, за то, что выбрала когда-то не меня, отплатить той же монетой. Но причинил боль не только себе. «Я не отдам вам детей!» Хрипит, обхватывает горло двумя руками, словно ей тяжело дышать. Молчу. Злюсь на ее упрямство. Мул, не иначе. «Ты скрыла от меня сыновей!» После паузы говорю твердым голосом, не оставляя сомнений, что зол и настроен решительно подтвердить свое отцовство. «Думала, что тебе сойдет это с рук?» Девчонка пугается и делает шаг назад. Затем еще один и еще, пока не упирается спиной в прохладную поверхность стены. Пытается прийти в себя после моих слов. Но мне совершенно не до сантиментов. «Напомнит тебе!» Теряется, а затем смотрит на меня с вызовом. «Напомнить, кто отправил меня на аборт?» Снова она за свое. Будет до скончания веков припоминать мне мою ошибку. Недовольно смотрю на нее, хмурясь и ощущая складки на лбу. «Дети есть здесь и сейчас. Хочу закрыть эту тему раз и навсегда. Даже себе не признаюсь, какая горечь разливается в груди от своей ошибки и тех жестоких слов. Дети ведь не виноваты, что их мать — тварь, предавшее мое доверие. Они живые, Ева, и им нужен отец». Подхожу к ней ближе, но она лишь отшатывается, словно от прокаженного, что ранит мое и так подорванное самолюбие еще больше. «У них есть отец!» — кричит, еле сдерживая слезы. «Который воспитывает их, любит. А ты кто такой?» Дыхание сбивается от нехватки воздуха. Что она только что посмела сказать? «Кто отец?» В эти слова вкладываю все то презрение, что испытываю к этому ничтожеству, который посмел занять мое законное место. «Олег? Это чмо, не способное заработать ни копейки без своего папочки? Ты серьезно? Что он может дать тебе? Детям?» «И Ева хочет, чтобы мальчишек воспитывал тот, кто даже звания мужчины недостоин». «А ты кто?» — парирует, дерзко выдвигаясь вперед. «Донор биоматериала?» Пульс колотится на пределе. Она меня точно до бешенства и нервного срыва своим упрямством доведет. «Не шути со мной, Ева!» Цежу уже на пике терпения. «Завтра же я подам документы на установление отцовства. Ты лишила меня 5 лет их жизни. Больше я тебе этого не позволю». Не знаю еще, как проходит процедура, но сегодня же свяжусь с адвокатом. Ни секунды больше не желаю терять. И так уже упустил по ее вине 5 лет жизни пацанов, своей крови и плоти. «Тебе не нужны дети. Ты просто хочешь получить пакет акций, Давид. Я знала, что ты бездушное чудовище, но не настолько же...» Несет она какую-то чушь. Прикрываю глаза, пытаясь успокоиться, чтобы не наговорить лишнего. «Что я могу сделать, чтобы ты оставил нас в покое?» Добивает меня своим вопросом окончательно. «Неужели нельзя разобраться полюбовно? Пожалей их. Пожалей нас, Давид!» Хмыкаю. Делаю шаг к ней, упираясь руками о стену по обе стороны от ее головы. Она думает, что я это все затеял ради наследства. Что ж, поиграем, наивная девочка Ева. «Ты можешь кое-что сделать, Ева», — шепчу в губы, ощущая аромат ее тела, что будоражит кровь. Пальцы так и зудят огладить ее кожу. Губы горят от желания захватить ее губы в плен. Но я держу себя в руках. Пока что. «Милый, вы...» Вдруг раздается голос Миланы. «Поговорили? Секретарша сказала, что...» Растерянный вид жены вызывает во мне только ярость. Мало того, что треплет нервы, так и тут мешается под ногами. «Забудь об этом! Только посмей!» Отталкивает меня Ева и уходит, виляя своей 5-й точкой, на которой я сосредотачиваю свой взгляд. «Мои дети будут жить со мной!» Не желая скрывать этот факт ни от кого, ставлю обеих сестер в известность о своих намерениях, чтобы одна поняла серьезность, а вторая не противилась разводу. «И если ты вздумаешь мне препятствовать...» «Не договариваю». Но она знает меня и мои методы. Всем будет плохо. «Какие дети? Дав!» Раздается голос Миланы, и оба взгляда, мой и Евы, скрещиваются за ней.